Для Окша голос Генобры был примерно тем же самым, что волчий вой для пса. Он проклинал тот момент, когда согласился явиться сюда, и кусал губы от бессильной ярости. Можно вести разговоры даже с заведомо подлецом, преследующим свою выгоду, но как договориться с сумасшедшей дурой, не отдающей отчета собственным поступкам? Хотя нет, это он зря. В изуверской предусмотрительности и безжалостной логике Генобре не откажешь. Смягчить эту людоедку вряд ли возможно, но надо хотя бы попытаться заговорить, отвлечь ее. «Несравненная», – начал он осторожно. «О своей принадлежности к расе Максаров я узнал совсем недавно и еще не успел проникнуться духом, соответствующим моему новому положению. Поэтому я не стану огорчаться, если буду возвращен в прежнее состояние. Кроме того, ремесла привлекают меня куда больше, чем воинские подвиги или опыты по изменению человеческой сущности. Должность оружейника при столь могущественной особе вполне устроит меня. Ведь имея в руках действующий клинок, вы приобретете в среде максаров особое положение». «Ни один максар не признает за другим максаром какое-то особое положение», – перебил его Генобра. «Эти слова еще раз доказывают, что тебе чужды наши обычаи и привычки». «Простите, если я сказал что-то не так». Окш изо всех сил старался изобразить покорность. «Когда вы получите возродившийся клинок, сами решите, как им лучше воспользоваться. Мое дело вернуть ваше оружие к жизни». «Вот именно». Похоже, речь Окша заинтересовал Генобру. «Начал ты издалека. А чем собираешься закончить?» «Сейчас вы узнаете, несравненные. Может случиться так, что я не смогу быстро отремонтировать клинок, ведь все они отказали по общей причине, которую, возможно, придется искать в стране жестянщиков. Что это за причина, я пока не знаю, однако уверен, что в завещании великого оружейника Азда можно найти ответ на все мои вопросы». «Вот, оказывается, куда ты клонишь». Хохот Генобры был похож на клёкот стервятника. «Хитёр, ничего не скажешь. Твой Аст был не только великим оружейником, но и непримиримым врагом Максаров в том смысле, в каком жалкий шакал может быть врагом льва. Печальный опыт отцов и дедов ничему не научил его. Завещание, о котором ты говоришь, содержит план уничтожения нашей расы. А поскольку сами жестянщики не в состоянии противостоять Максарам, его выполнение предполагается поручить какому-нибудь выродку вроде тебя. Существо, наделенное волей Максара и смекалкой жестянщика, может причинить Чернодолю немало вреда. Поэтому и не мечтай получить доступ к этому проклятому завещанию. По крайней мере до тех пор, пока в тебе останется хотя бы сотая доля сущности Максара». «Дай противоядие!» Рагна в припадке бешенства перевернул стол с винами и закусками. «Чего ты еще хочешь от меня? Каких услуг? Какого унижения? Только прикажи, я выполню любой твой каприз. Стать перед тобой на колени, поцеловать твою кобылу в задницу, лечь под первого попавшегося мрызла? Я подумаю над твоими предложениями». Генобра послала дочке милостивую улыбку. «А пока стань рядом со своим дружком, на тот случай, если он вернет клинок в прежнее состояние и попытается убить меня. Тогда тебе придется помешать ему, ведь в случае моей смерти ты обречена. В моих запасах имеются сотни ядов и противоядий, и только я одна знаю, какое именно средство в состоянии спасти тебя. Да и наш юный оружейник, даже овладев клинком, вряд ли сможет уйти отсюда». Она отдернула один из гобеленов, и за ним обнаружилась ниша, в которой затаилось несколько громадных мрызлов, изготовившихся к бою. Рагна, шатаясь, подошла к Окшу и прибольно ухватила его за волосы. «Слышал, что сказала эта стерва? Чтоб ты ни-ни, чтоб даже дышать в ее сторону не смел. Надо слушаться мамочку». «А разве я не слушаюсь?» Окш стал засучивать рукава. «Если она соизволит передать мне свой клинок, я посмотрю, что с ним можно сделать. Но только сначала пусть принесут мои инструменты, которые остались в телеге». Этот инструмент и еще кое-какие мелочи они прикупили по дороге сюда в последнем перед границей поселке жестянщиков. «Ну так и быть. Покажи свое умение». Генобра, по-прежнему держась на дистанции, швырнул ему клинок. «Однако боюсь, что ты ничего не сможешь поделать с ним. У каждого клинка есть свой особый секрет, известный только его хозяину». «Секрет, говорите?» Окш ловко поймал клинок за рукоятку. Таким фокусом он научился еще в первые дни пребывания в мастерской. «Это для вашей дочки секрет. Или для любого другого максара, не умеющего отличить бронзу от латуни, а винт от заклепки. Но только не для жестянщика, сведущего в оружейном деле». Прежде чем наиболее толковый из мрызлов доставил в зал добротную кожаную сумку, в которой позвякивал металл, Окш успел отсоединить от клинка гарду, содержавшую основные механизмы управления. Генобра, перехватив посыльного в дверях, самолично проверила каждую отвертку и каждый надфиль, а у сумки не поленился оторвать подкладку. Лишь после этого инструменты поступили в распоряжение Окша. Скоро пол был усеян многочисленными деталями клинка, большинство из которых размером не превышало просеного зерна. «С твоей сноровкой надо бисером вышивать», – буркнула Рагна, возвышавшаяся над Окшем, как сторожевая башня. Она почесывала своими смертоносными ногтями у него за ухом, там, где равномерно подрагивала сонная артерия. Разборка еще не была завершена, а Окшу уже бросилось в глаза, что в конструкции клинка присутствуют две неизвестные ему детали, никакого функционального значения, похоже, не имеющие. Тщательно изучив загадочные находки через оптическое стекло, он пришел к выводу, что именно с их помощью жестянщики пытались сохранить хоть какую-то, пусть и иллюзорную, власть над грозными творениями своих рук. Первая деталь представляла собой прерыватель цепи питания всего механизма. Вторая – миниатюрное, но мощное взрывное устройство. Типичный самоликвидатор, применяемый жестянщиками в других видах оружия, например, в самоходных картечницах. Обе эти детали управлялись на расстоянии кодированными сигналами, имевшими ту же природу, что и свет, но в отличие от него невидимыми. С помощью этого хитроумного устройства жестянщики имели возможность вывести из строя или даже уничтожить любой клинок. В последнем случае, правда, только тот, который был заранее приведен в боевое состояние. Окшу не приходилось слышать, чтобы жестянщики хоть раз воспользовались своей предусмотрительностью. Да и неудивительно. Проницательные максары моментально определили бы природу отказа клинков, и уж тогда-то судьбе строптивых оружейников можно было только посочувствовать. Карглок в своих миротворческих стремлениях, дошедший до абсурда, действовал не на авось. Жестянщики не раз намекали максарам, что боеспособность клинков находится в прямой зависимости от жизни и здоровья их создателей. Хотя технические детали этой взаимосвязи не раскрывали. Да спесивые хозяева Чернодоли и не поняли бы их. Оставалось лишь догадываться, кто именно подал сигнал, обезвредивший клинки. Кто-то из оружейников, не до конца утративший разум, или некое автоматическое устройство, специально предусмотренное для такого случая. Последнее предположение казалось наиболее вероятным. Как бы то ни было, но единственный уцелевший наследник максаров-оружейников оказался нынче в любопытной ситуации. Он мог без труда привести клинок в действующее состояние. Для этого достаточно было соединить цепь питания напрямую, минуя прерыватель. Мечта Генобры исполнилась бы. Но что это давало в итоге самому Окшу? Весьма сомнительные льготы, обещанные рыжей стервозой, да жалкое существование в человеческом облике. Соглашаясь на все условия, выдвинутые Геноброй, он, конечно же, кривил душой. Власть над живыми существами, присущей максарам от рождения, и возможность безнаказанно манипулировать поведением человеческих масс уже успели вскружить ему голову. Да и воинские подвиги, честно говоря, привлекали Окша куда больше, чем кропотливая возня с неподатливым металлом. Вкусив однажды разудалого и вольного житья, он уже не смог бы ходить в чьих-нибудь прислужниках, а тем более находиться в зависимости от ненавистной ему Генобры. Конечно, сюда они явились не с пустыми руками, и для хозяйки замка было приготовлено несколько сюрпризов, но пока инициатива целиком и полностью принадлежала последней. Замыслам Окша сильно мешали перебитые ноги, а Рагна, до этого прилежно разыгрывавшая и умирающая от жажды психопатку, могла сорваться в любое мгновение. Интересно, а что случится, если клинок взорвется прямо в руке Генобры? Обезвредит это ее хоть на какое-то время? Или только приведет в ярость? Во всяком случае, рискнуть стоит. Пока Окш был занят этими размышлениями, его руки проворно собирали клинок в единое целое. Процесс сборки был еще далек от завершения, а он уже почувствовал, что оружие начинает оживать. Незаметно для всех, за исключением, может, одной только Рагны, Окш направил острие клинка в сторону отиравшегося неподалеку мрызла, того самого, который доставил инструмент и привел механизм в действие. Полоса металла, только имитировавшая лезвие холодного оружия, внезапно замерцала и превратилась в луч призрачного света, метнувшегося над самым полом к противоположной стене. Мрызлу отрезал обе ступни, да так чисто, что они остались стоять на прежнем месте, а их бывший хозяин с нестерпимым визгом откатился в сторону, где и был добит кем-то из соплеменников. Но еще прежде, чем все это случилось, Генобра успела скрыться в соседней комнате, проявив расторопность, весьма завидную для ее возраста и комплекции. Уже оттуда донес ее злобный вопль. «Не смей пользоваться моим клинком, ублюдок! Прекрати немедленно, или я обрушу на вас потолок! Вы обречены! Спасти вас может только мое милосердие!» «Простите, несравненные! Я вовсе не хотел причинить вред вашему слуге!» Говоря так, Окш ободряюще подмигнул Рагне. «Мне просто нужно было проверить, как действует клинок. А тут он как на беду подвернулся. Еще немного терпения, и вы получите оружие в безукоризненном состоянии. Хоть сено им косите, хоть врагов». «Рагна, сучка, ты слышишь меня?» «Гав-гав», – не без юмора ответила дочка. «Забери у этого пустобреха клинок и принеси мне. Тебя-то можно не опасаться. Ведь ты все равно не умеешь им пользоваться. И не смей перешептываться со своим дружком». «Да успокойся ты», — огрызнулась Рагна. «Никто тут ни с кем не перешептывается. Просто я жду, когда он закончит возиться с этим железом». «Подождите, несравненно, еще самую малость. Я только удалю накопившуюся пыль и грязь». Окш установил взрывное устройство так, что оно должно было сработать при первой же попытке привести клинок в боевое состояние, и быстренько завершил сборку. Рагна осторожно приняла клинок в вытянутые руки и походкой придворной дамы засеменила через весь зал к дверям, за которыми скрылась ее мамаша. Однако сверхподозрительный Генобра остановил ее на полпути. «Стой! Положи клинок на пол и поворачивай обратно!» — крикнула она, по-прежнему находясь вне поля зрения Окша. В зал Генобра вернулась только после того, как один из мрызлов поднял клинок. Но даже сейчас она боялась прикоснуться к нему, словно это было не хитроумное творение человеческих рук, а ядовитая змея, укус которой смертелен даже для Максара. Похоже, Генобра никак не могла поверить, что все получилось так просто, и ей самой ничто не угрожает. Первое молчание нарушила Рагна. «Мамаша, мы выполнили все твои условия. Я вела себя как самая преданная дочь. Когда же, наконец, ты сжалишься надо мной? Даже обитающие в пустыне гады подохли бы, оставаясь без воды столько времени». «Пусть подыхают. Кому они нужны, эти гады?» — ответил Генобра, чуть ли не обнюхивая клинок. Что ни говори, а чутье на опасность у нее было развито не хуже, чем у Окша. Наконец она решилась взять клинок в руки, немного помахала им в воздухе и тут же сунула в ножны. Окш, ожидавший, что Генобра обязательно приведет клинок в боевое состояние, с трудом скрыл свое разочарование. Развязка оттягивалась, интрига запутывалась. «Дай противоядие, умоляю тебя», — вновь законючила Рагна. «Да, но сначала доведу дело до конца». Генобра знаком велела мрызлам покинуть их укрытие. «Не люблю ничего откладывать на потом. От этого бывают одни только неприятности. Мы лишим твоего дружка всех качеств, присущих Максарам, и тогда вас обоих ожидает награда». Спорить с Геноброй было бесполезно, тем более сейчас, когда число ее козырей возросло. Парочка мрызлов подхватила Окша, столько же Рагну, и возглавляемая Геноброй процессия направилась в подземелье, который юный Максар уже имел удовольствие однажды посетить.